Значит, они не убьют меня? Да нет же, здесь ты в безопасности, словно в собственной норе, под боком у мамочки. А ты? Ты меня тоже не тронешь. Бетси была до глубины души оскорблена подобным подозрением, но ты даешь. За кого ты меня принимаешь, хотела бы я знать. Да мне не нравится целыми днями пялиться на вас, лис, как это делает хозяин, и я этого не скрываю. Но это не дает тебе права упрекать меня в грубости или жестокости. Между прочим, я ни разу в жизни никого не укусила. Знаешь, как ты к нам сюда сунулся, вор, так я сразу забился под кровать. В комнату вновь вошел человек с поросшей мехом мордой. Вслед за ним показалась самка. Она остановилась в дверях, скрестив на груди руки. Вокруг нее распространялся терпкий цветочный аромат. «Любопытно, почему она так пахнет?» — недоумевала Митц. «Неужели натирается полевыми цветами?» «Вон, гляди!» — изрекла Бетси. «Они принесли тебе воды. Ясное дело, хотят с тобой подружиться. Но ты послушай моего совета, не сразу поддавайся. Они обожают, когда лиса сначала повыделывается, поупрямится, в общем, заставит их потрудиться, прежде чем они войдут к ней в доверие. Невероятно, но факт». Человек что-то пролаял, обращаясь к Бетси, и огромная собака поднялась и в перевалку отправилась в дальний конец комнаты. «Он думает, я тебя пугаю», — сказала она, обернувшись к лисичке. Человек осторожно приподнял дверцу клетки и просунул внутрь миску с водой. Несколько секунд Митц пожирала миску глазами, а потом завела ритуальную песнь. «О, вода, хранительница жизни, пристанище, о, великого лиса, лисы, рожденного первобытной тьмой! Омой мое тело и мой дух, вода, очисти мою душу, чувство и разум». Услышав песнь Митц, человек едва не запрыгал от восторга. Он обернулся к самке и что-то пролаял, а она кивнула и оскалила зубы, точно так же, как прежде в машине делал он. «Я же говорил!» — успела вставить Бетси, прежде чем хозяин приказал ей замолчать. «Продолжай в том же духе. Они от подобных фокусов сами не свои». Но ритуал был окончен, а Митц хотела пить, и без лишних проволочек она подошла к миске и с наслаждением вылакала воду. Глава 24. На ночь Митц вынесли в сад и поместили в другую клетку, побольше. «Наверное, — подумала лисичка, — как раз такая была в зоопарке у Камио». Прежде чем оставить Митц в покое, человек с поросшей мехом мордой подверг ее довольно унизительной процедуре. Он вошел к ней в клетку и осмотрел каждый дюйм тела лисички. На лапе Митц он обнаружил неглубокий порез, которое она получила, играя с братьями на свалке. Человек позвал самку, та принесла склянку с какой-то вонючей пастой, которой он смазал ранку. Наконец человек вышел вон и сунул в клетку миску с резаным мясом и овощами. Оставшись одна, лисичка первым делом слезала с лапы всю пасту, которая еще не успела впитаться, хотя по вкусу это была ужасная гадость. Закончив с этим, Митц опустошила миску.